Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как неубедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей мудрых, приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения. Оно было такое. Я, мой разум, признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума, а его нет, и ничто доказать его не может, то разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или с другой стороны, если бы не было жизни, не было бы и моего разума. Стало быть, разум есть сын жизни, жизнь есть все. Разум есть плод жизни, разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно. «Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно», — говорил я себе. «Но я жил, живу еще, и жило и живет все человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить?» Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни. Рассуждение о суете жизни не так хитро, его делают давно, и все самые простые люди ожили и живут. Что, эк, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни. Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что все на свете, органическое и неорганическое, все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо. А эти дураки, огромные массы простых людей, ничего не знают насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, им кажется, что жизнь их очень разумно устроена. И мне приходило в голову, а что, как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит. Когда оно не знает чего-нибудь, оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит так, что есть человечество целое, которое жило и живет, как будто понимая смысл своей жизни. Ибо, не понимая его, оно не могло бы жить. А я говорю, что вся эта жизнь бессмыслица и не могу жить. Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь — убей себя. А живешь — не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно. Так уйди! Ведь в самом деле, что же такое мы, убежденные в необходимости самоубийства и не решающиеся совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся со своей глупостью, как дурак с писаной торбой? Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни. Все же человечество, делающее жизнь, миллионы, не сомневаются в смысле жизни. В самом деле, с тех давних-давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор, как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня». Все, что есть во мне и около меня, все это плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, все это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе». Уредили нашу жизнь, они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный их мыслями и словами, думающий, доказал им, что они бессмыслица. «Тут что-то не так», — говорил я себе, — где-нибудь я ошибся, но в чем была ошибка, я никак не мог найти».